Глава 17. Ирия. На работу во вторник я еду по расписанию, злая, но с твердым намерением не позволять себе выйти из себя. Снова на такси, потому что клинер для моей машины прибудет только вечером. А хоть там и выветрились эти мерзкие духи Ивановской, ее волосня все равно поналипла к коже сидений. Я не думаю о Верещагине, я выдохнула то разочарование от его побега и не думаю. В конце концов, не все могли принять в себе свою рабскую сторону. Ведь круто — это когда ты сверху, а когда ты снизу, вроде как и нет, да? Самолюбивому наглецу типа Антона Верещагина согласиться с этим было непросто. Ну что ж, если он думает так, я точно не побегу объяснять ему, в каком месте он кретин. Тем более, что нет такого места. Антон прекрасен со всех сторон. Хотя я могла бы многое ему рассказать о том, что нижний ни в каком месте не хуже верхнего, а просто человек с иными потребностями. Вторая сторона медали. И нет ничего круче, нет ничего важнее, чем то, что человек тебя принимает и готов принимать во всем. Наверное, именно поэтому первая порка мне всегда запоминается гораздо ярче, чем первый секс с мужиком. Это всегда такое важное, почти сакральное событие. Ну, если, конечно, это была не порка для контрактника, оплачивавшего мне 2 часа моего времени по четкому прайсу. Не с тем, кому просто нужна была боль и 2 часа унижения, чтобы встать и рвануть к жене, чтобы устроить ей ночь хорошего секса. Ну, я, например, знаю, что с Прошей было именно так, особенно вдумчивый секс у них с женой происходил именно после того, как он посещал меня. Ему бы научить всему этому жену, но в семье он был этаким патриархом, и жена его — нежный хрупкий цветочек. Она один только раз за 7 лет супружеской жизни дала Прохору Степановичу пощечину и до сих пор за это извинялась. Не знаю, что есть вкусного в этой ваниле, но, видимо, что-то все-таки было. По крайней мере, у нас никогда речи не заходило, что с женой он собирается разводиться, и я с ней только ради имиджа тоже не было. У них крепкий тандем, и только я — тайный угол, к которому Прохор Зарецкий ездит в поисках того, что дома найти не может. Ну ок, я дам Антону время обдумать, взвесить и так далее. У меня, в конце концов, есть 2 недели до увольнения. Захочет продолжение — придет. Уж он-то знает, в какую сторону дверь моего кабинета открывается. Не захочет — не придет. А если придет, но не ко мне? Мысль резкая, хлесткая, как оплеуха, и такая горькая, что от нее хочется сплюнуть. Это ведь в 1000 раз хуже, чем если он просто не захочет. Ведь даже в трессе полный клуб тех еще сучек, и любая с удовольствием прихватизирует свободного раба с такой роскошной задницей. И пусть равных мне среди них нет, и профессиональных мастериц по той же флигеляции, но у них и связи с Верещагиным нет. Отношения с ними могут стать тем чистым листом, который он, возможно, захочет. А я не могу быть им, ведь я его знаю в реале, и он мой босс, и, естественно, он может опасаться огласки, если мы вдруг возьмем и продолжим. Ах, о чем я думаю? Ведь надо думать, что делать дальше с прошенным контрактом. Надо поставить его в известность о произошедшем Дианоне, надо Тамару поставить в известность, наконец, потому что после этого Пейн из тусовки может надолго исчезнуть, по моей вине». И вот при этом всем я думаю о том, что у меня будет дальше с Верещагиным. Встанет он на колени снова или нет? И что я буду с ним дальше делать, если он таки покорится? Нет, я могла бы сделать все сама. Провести разъяснительную беседу, подавить на больные точки психики, которые есть у любого нижнего. Я могла заставить его дать мне то, что я хочу получать именно от него. Вот только мне это было категорически не нужно». Я не буду бегать за ним и объяснять ему его желания. Большой мальчик может в себе разобраться сам. У здания нашего офисного центра я выгружаюсь не очень охотно. Не хочу видеть Верещагина, не хочу думать о вчерашнем вечере, который закончился совсем не так, как мне хотелось. Но все-таки отношения с контрактниками честнее, надежнее. Пейн не вскочит и не убежит от меня после сессии. Он сам все знает о своих потребностях и желаниях. И после экшн-сессии с ним у меня нет такого чувства опустошения, как сейчас. Так что все было правильно в моей жизни до того, как я решила сказать Верещагину о своем интересе к нему. Уже в лифте я выбираю две мысли из этого бардака. Мне нужно отработать 2 недели, а там я вернусь к своему привычному образу жизни, в котором нет Антона Верещагина. Совсем. Конкретика в голове успокаивает, вот только хватает ее ненадолго. «Ирина, я что вам вчера говорил про дресс-код?» Рычит Верещагин на весь коридор. Не успеваю я выйти из лифта. «Когда он вообще успел меня рассмотреть? 5 секунд хватило?» «Нет, кажется, ни о каком перемирии не может быть и речи». «А чего он вообще забыл у моей бухгалтерии?» «Ах, да, аудит, точно. Он же еще вчера собирался лично устроить мне бюрократическую вивисекцию. Не передумал». «И ни тебе доброго вам утра, госпожа. Ни тебе ожидания на коленочках у двери». А жаль. Кажется, в душе я надеялась, что он перестанет так рьяно отрицать собственные сабмиссивные потребности. А нет, не перестал. Стоит себе у моего кабинета, глаза свои мудацкие на меня таращит, злющий, как гадина. Что, вставать было больно? Или спать на боку было неудобно? Ну ничего, зато 2 недели, пока синяки подживают, ты подумаешь, малыш, жарить кого-то лишний раз или не стоит. Вдруг заметят, а? Вопросы задавать начнут обязательно. 2 недели без секса — вот самое ближайшее будущее Антона Верещагина. Ай-яй-яй, и почему мне его не жалко? Я задумчиво скрещиваю руки на груди, разглядываю своего продолжающего нарываться босса. Интересно, это он еще хочет ремня? Или бесится, что я ему выдала первую порцию? Или что, бесится, что понравилось? Что лежал в моих руках после порки и чуть ли не кончал? «Ну-ну, ладно-ладно, сладкий, я согласна стать самым сильным впечатлением твоей жизни». «И чем вам мой вид сегодня не нравится, Антон Викторович?» Мягко уточняю я. «Или, по-другому скажем, в каком месте он вам настолько нравится, что вы себя в своих руках удержать не можете?» «Вообще-то, в плане провокаций я сегодня сдерживалась, к лютейшему консерватизму не вернулась и не собираюсь, но, по крайней мере, обошлась без вырезов во всех местах, деморализующих мужскую часть населения нашей фирмы». Верещагин накидывает меня взглядом, в котором так и сквозит отвращение, будто форменную шалаву увидел. «Вот на шлюшек своих так смотри, козел, а на меня не смей, раз я не заслуживаю твоего кобелиного внимания». Так и хочется на него рявкнуть. «Плохой босс, место!» И чтоб эта тварь виновата заскулила, рухнула к моим ногам и уткнулась носом в носки моих туфель. Жаль, что это всего лишь фантазии. У кулера пасется и косится в нашу сторону Виталик. Весело этому губошлепу. Наблюдает, кто выживет в еще одном раунде моей войны с Верещагиным. Интересно, под его началом работают все мудаки Москвы или еще осталась свободная парочка? «Юбка короткая, блузка красная, туфли блядские», — выдыхает тем временем Антон, не особо заморачиваясь на цензурирование. «Вы на панель собрались, Ирина?» «Так вы дверью ошиблись. У нас тут приличное аудиторское агентство, а вы главный бухгалтер. Извольте выглядеть соответствующе». «Дивно. И это у меня туфли блядские? Это за счет чего? Каблук как каблук, цвет черный, никаких открытых носков и блесточек». «И что за претензии к блузке?» «Нет, я, конечно, помню, что красный не самый одобряемый дресс-кодом цвет, но все-таки вырез пристойный, грудь я никуда не вываливаю. А что касается длины моей юбки, я задумчиво смотрю влево. Там, в приемной Игната Александровича, сидит себе, пилит ноготочки стерва Ивановская, и, если сравнивать, из моей юбки, кончающейся тык в тык на колене, можно скроить 3 юбки этой драгоценной мадемуазель». Она же могла вообще не париться и прийти на работу сразу в трусах. Все равно все видно бы было. Интересно, каким таким способом эта бестолковая курица получает послабление к соблюдению дресс-кода? Хотя нет, неинтересно. Я примерно догадываюсь, что при этом она использует рот. И вовсе не для изложения просьбы. Ага. Господи, как же оно меня бесит. Вот одна эта мысль о связи этой подстилки и нашего генерального кобеля, что по какому-то недоразумению считается моим боссом. Почему я его все еще хочу, вот скажите? Ведь тварь же, тварь, феерическая, такого мудака еще поищи. А я будто и сама мазохистка, подсевшая на эти мучительные душевные судороги. И хочу его все сильнее, и яд проникает в меня все глубже, ведь это по-прежнему одностороннее желание. Я по-прежнему недостойна, чтобы он на меня обращал свое внимание. Мудить со мной можно, хотеть по-хорошему меня нельзя. Кто-то запретил законом. Я ведь не заставляла его являться в клуб, ложиться под мой ремень. Я могла с ним по-другому. Он не захотел никак. Перевожу взгляд на Верещагина. Мое внимание к Ивановской от него не ускользнуло, а жаль. Впрочем, я еще вчера спалилась, что люто к ней ревную, но лишний раз увидеть триумф на наглой физиономии Верещагина неприятно. «Да-да, она меня бесит, потому что ты ее трахаешь, сукин ты сын». «Ну ладно, я знаю, чем сшибить с тебя твои понты, сладкий, как и со всех других рабов, даже с тех, кто пытается ерепениться. Особенно с них, да, ведь именно они и держат свои желания под контролем. Реагируют на тех, кому хоть один раз вверили в руки контроль лишь только одним образом. Из них рвется то, что они в себе подавляют, и чтобы задеть это больное место, нужно так мало». Один только маленький шажок, один крохотный шажок вперед с очень хищным выражением на лице, и улыбка с лица Верещагина испаряется. Я прям слышу, как где-то внутри него что-то щелкает, реагируя на госпожу, на меня. Да, реально нижний, слишком четко реагирует на попытку подавления с моей стороны. Импульсивно, подсознательно, но как же четко. Первый доминант в жизни всегда оставляет неизгладимый след, и чтобы избавиться от этого желания уступить и покориться мне, Верещагину придется приложить больше усилий, особенно если он будет так старательно отказывать себе в этом. «Кажется, вы не выспались, Антон Викторович», — нежно улыбаюсь я. «Лежать было неудобно. Что-то беспокоило». Его наливающиеся кровью глаза — вот моя награда. Чистая эмоция, почти ощутимая на вкус. Ну что ж, ненависть она и вправду лучше безразличия. Есть хотя бы чем себя утешить. «Какая вы бесстрашная, Ирочка!» — сладко улыбается Верещагин. «Проверка вас не пугает? Я восхищен». «Мне бояться нечего. У меня все корректно, прозрачно и проводится по графику». Хладнокровно отрезаю я. «Смелое заявление!» Верещагин похрустывает костяшками, будто предвкушая сражение с моей финансовой отчетностью. «Впервые за 7 лет моей практики вижу честного и исполнительного бухгалтера. А я-то думал, что вы как динозавры вымерли. Хотя на слово я же вам не поверю. Думаю, вы сами понимаете. Ирочка?» Как же бесит меня эта его слащавая Ирочка. Просто сводит всю наискось от левого уха к правой пятке. «Ирина Александровна, щенок!» А он знает, что меня бесит, поэтому и плюет в мою сторону подобным образом. «Давайте к делу!» Отрезаю я, ощущая себя смертельно уставшей. «Да-да, сейчас, уже через 10 минут после начала рабочего дня. Конечно, быстро разделаться с этой проверкой не получится, но каждая минута в компании включившего своего мудака Верещагина — это лишняя капля к плещущейся в моей груди ярости». Я прохожу через свою бухгалтерию, здороваюсь с девочками, напоминаю Марго про проводки. Судя по ее реакции, есть надежда, что я получу их сегодня. Хорошо бы. Девочки провожают меня и Антона странными взглядами. Подозрительно. Или я просто параноик. У меня, в принципе, просторный кабинет. Есть даже боковой пустой стол. Раньше там сидела моя заместительница. Но меня бесило, как она клацает по клавиатуре, поэтому ее переселили в кабинет к девочкам. Так что да, проблема проверки проблемой бы не была, если бы мне не было так душно находиться в компании Верещагина. «Присаживайтесь, Антон Викторович». Ядовито улыбаюсь я, указывая рукой на стул за свободным столом. «Надеюсь, вам будет удобно». У мудака же снова дергается лицо. «Да-да, сладкий, я ничего не забыла. И не забуду. И твоя восхитительная пятая точка в ближайшие пару недель не забудет». «Ну, ты сама напросилась», — свистящим шепотом выдыхает Антон. «Будь так любезна, предоставь-ка мне отчет о движениях наших средств за последние 1,5 месяца. И он нужен мне сегодня». Я пожимаю плечами. Нет ведь ничего сложного сгенерировать этот отчет из программы. Все операции у меня проведены вовремя. Это же пару кнопочек щелкнуть. К чему тут сама напросилась? Я понимаю, к чему. Минутой спустя. Когда мой рабочий компьютер не включается с первого раза. И со второго, и с третьего тоже. «Ай-яй-яй!» — с фальшивым сочувствием выдает за моей спиной Верещагин. «Что же вы делали на рабочем компьютере, Ирочка? Порнушку смотрели? Вирусов нахватали?» Это все не может быть простым совпадением. Кажется, кому-то было нечем заняться этой бессонной ночью. Придумал таки себе месть. Все провода на месте, целые, неповрежденные. Наш админ является, чешет в затылке, выдает «надо смотреть» и утаскивает мой компьютер к себе в подсобку. «Запасной? Да, есть запасной, Ирина Александровна, но настройка под вашу учетную запись займет весь день». «И на самом деле, я по глазам вижу, что нет. Можно сделать быстрее, просто не нужно. Верещагину не нужно. По крайней мере, блеет наш системный администратор виновато и для уверенности косится в сторону стоящего за моей спиной гендира». «Держу пари, явись по нашу душу налоговая с проверкой, компьютер у меня загадочным образом бы ожил, и настройка бы получила плюс 1000 к ускорению. Но налоговой нет». «Отчет о движениях средств за апрель и май сегодня», с садистским удовольствием напоминает мне Верещагин. «Вышел из строя компьютер, составляй вручную. Отчет внутренний мне и так сойдет, раз уж нормальный вы мне предоставить не можете». «Вручную». Это же чертов ад обрабатывать все бумажные проводки за полтора месяца и составлять по ним отчет. «Какие-то проблемы, Ирочка?» — приторно улыбается Антон. «Не справитесь? Вы точно соответствуете занимаемой должности?» Мне отчаянно хочется послать субординацию куда-нибудь в пешее эротическое и обложить эту сволочь каким-нибудь очень изощренным и исключительно матерным эпитетом. «Нет, никаких проблем». Холодно выдыхаю я и растираю виски пальцами. Уже сейчас они гудят, будто в моей голове 3000 ос сражаются за место под солнцем. Это будет очень долгий рабочий день. Примечание. Флагелляция – искусство тематической порки. То самое, когда боль ради возбуждения в обе стороны. Конец примечания.